жили посудили. Лебеди начали вальсинать, и потом меня беда. Он встретит в этом мире летать, не падай или шесты. Vou me destruir aos poucos entre drogas e outros vícios.